Visya prasadat bhagavat prasadu Visya prasadat nagati kutopi Dhyayum stuvam tasya jasastri sanyam Vanni gura sri charanaravindam Ajanulambita bhujo kanakavatato Sankirtanai kapitarau kamalayataksau Vishambarau dijavarau yugadharmapalau Vande jagat priyakarau karunavatarau Namastrikala satyayo jagannatho sutayo cha savrittayo saputrayo sakalatrayo ti nama Vareha pidabhiramam mrigamadatilakam kundalakranta gandam Kanyaksam kambukantham smita subhagamukham swadharin nashtavinum Syamam santam tribhangam ravikaravasanam ustitam vijayantya Vandi vrindavanastham juvati satavritam Brahma Gopalavi Sam Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavanishwari Rishabhanu Suti Devi Tangnami Hari Priye Mukam karoti vachalam pangum langhayati girim jat kripa tamam vandi paramananda madhavam vancha kalpa tarubhascha kripa sindubhyo ivacho patitanam pavanibhyo vaisnavibhyo namo namah Hari Bhakti Parajecha Hari Nama Parayana Durvitta Vasubitta Vati Sanganitam Namo Namaha Nama Dharmaya Mahate Namo Krishnaya Vidushe Brahmani Namaskritta Dharman Bhakshe Sanatanan Narayanam namaskritta naram chaiva naruttamam devim sarasvatim vyasam tato jayo mudirayet jaya rupa sanatan bhatta raghunath sri jiva gopal bhatta dasa raghunath Isaya Gosaide Kari Charada Vandan Jahuiti Vignana Savista Puran Durgami Kothimendasyas Kalat Pada Gatir Mohu Sakripa Justidhanina Santa Santu Valamanam Rattanga chala dujjalam rita raso premaiko purnam buddhi lavanyaiko sudhanidhi purukripa vatsalya sharam buddhi tarinya prathama pravesa vilasan majujya samrajya bhur gupta kopi mahanidhi pijayati Aradharo Sai Kavadhi Kulidзу Павна Мы продолжаем Грандху одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, спасителя падших Кали-Югу. Парампаджапада, Шишила Прабхананда Сарасвати Чарана, Йо Шиши Радарас Суданиди, 136-я шлока. Увидев, обретя спурти бескрайней сладости Радхарани, он говорит, что она, что из каждой части ее тела растекает сияющая нектарная према-раса, и она является олицетворением этой према-расы. И она является единственным нектарным океаном очарования. А также она очень милостива и является концентрированным океаном концентрированной ватсали, заботы. И ее возраст, по своему возрасту, она только-только достигла юности, и ее форма, ее тело очень красиво и сладостно. И говорится, что ее сладость — это остров, столица посреди всех этих океанов. И это ее зовут Радха. Она несравненная вершина премы и расы. И она является океаном, наполненным сокровенных богатств, драгоценностей. Мы несколько дней уже разбираем эту шлоку. И сегодня... Сегодня будем разбирать здесь то, что говорит Госвами Пад о том, что Радхарани является очень милостивой. Означает пура, значит полная или безграничная. Она очень милостива, несравненно милостива и является океаном концентрированной васали и заботы. Эти качества ее Госвами Пад описывает. Вместе с этими качествами это в особенности важно для садака, эти качества ее. Почему? Потому что садак совершает садхан бхаджан, прикладывает усилия. Следует бхаджан. И тут он встречает трудности и препятствия в своем бхаджане. Но вместе с этим, если не будет милости, то никогда не придет плод садхан бхаджана без милости. То есть, несмотря на трудную садхану, необходима милость. И садхан бхакти не даст премы. Према не рождается в садхан бхакти. Это трудности бхаджана, садака, его жажда бхаджана. Когда придет милость, когда приходит милость Бхагавана, тогда и према придет. Садаку необходима милость. Нет у него иного пути спасения, кроме как не на что рассчитывать, кроме милости. Лишь по милости, благодаря милости, можно обрести плод бхаджана, садхбхаджана. Поэтому вот это, нужно знать об этой милости, как ее обрести, насколько она важна. И махаджаны, они разобрали каждое это слово. И нужно понимать, что такое Бхагават-крипа. Что значит крипа? Здесь написано. Говоря о милости, это означает, что цель такая возвышенная, что своим желанием ее не достичь. И тот, кто дарует это означает милость. Мы думаем, можем подумать, что в этом материальном мире нет дои, милости. Почему? Потому что мы видим, есть богатые люди, родственники, богатство бывает. Некоторые богатые люди раздают милостыни. Но эти люди, они хотят исполнить желание жадности, славы, поклонения. Они хотят коленопреклонения. Они хотят достичь райских планет. Они не просто так раздают милость. То есть милостивый человек, он на самом деле ничего не хочет взамен. Если кто-то скажет, мне ничего не надо, то саршастры говорят, а если ты раздаешь милостыню, ты ничего не жаждешь в ответ. Если ты счастлив благодаря тому, что ты щедр, то это правильная щедрость. Махаджаны поэтому говорят, что в этом вселенной нет милости. Потому что здесь все люди, они корыстны, они имеют свой интерес. И кроме Бхагавана, только у Бхагавана есть бескорыстная милость. Есть Бхагаван Джи, время, карма, прарабдха карма. Пять аспектов существования. И майя. В майе нету милосердия. Потому что майя, она обуславливает живу, не может ее отпустить. Но майя не касается Бхагавана, Кришна. Она майя создает тьму. И без солнца, без Кришны майя никогда не рассеется. Без Кришны не будет милости в майе. Люди будут лишь страдать и наслаждаться, соответственно, своей карме в материальном мире. Это что касается майи. У майи нет милости. Дали время. Что время? Время тоже не может спасти необходимую милость Бхагавана. Бхагаватам говорится. Если ты одно мгновение слышишь Харикатху, ты спасешься и больше не будешь рождаться, умирать. Говорится, да, одно мгновение всего нас. Не то, что там годами, а одно мгновение Харикатхи. Почему? Джива Госвами объясняет. Одно мгновение саду санги, харикатхи, расы, сердце дает вкус. Это ананда в вашем сердце. она пробудит жажду. И постепенно вы просто исполнитесь Шраваном и Киртаном, и Смараном, потому что и преданным погружен в Кришну. Поэтому все его тело становится духовным, потому что он, тело, все чувства погружены в Кришну. Слушание, воспевание, ум. Они совершают харинам. Слушай. Но кто-то говорит, но вот я смотрю, они совершают баджан, но они встречают трудности, страдают, умирают, стареют. Как же быть? Говорится, это по милости Бхагавана так происходит. Если бы не было препятствий и трудностей, то как? Это невозможно, потому что это творение так задумано. Если бы не было старости, если бы не было смерти, то бы никто баджан не мог совершать. Подумали, болезни нет, смерти нет, старости нет, зачем баджан? И тут хорошо. Поэтому, чтобы баджан созревал и зрел, чтобы Бхагаван сохраняет для преданного судьбу, направляет его сам. Это уже не майя, а Кришна управляет. Что этот преданный, он не имеет материальных желаний, он хочет лишь премы. Он полагается всем на милость Кришны. Поэтому в карме нет милости. То есть в майе нет милости, во время нет милости без Кришны. И в карме нет милости без Кришны. Карма просто держит живо. Преданные, которые прославляют прославляют Даму Рупу, Гуну Лилу, слушают. Даже если они собакоеды, они квалифицированы превзойти даже безличное освобождение. Они становятся такими, даже собакоеды, собакоедом он стал по прарабдха карме, родил в семье собакоедов. Но благодаря Шраван Киртане вся карма разрушится, и он станет более достойным, чем возвышенный брахман. Он станет божественным, преданным. Майя, время, карма, прарабдха. Джива. Джив. Что у дживы есть? Если кто скажет, есть ведь милость, у гуру вайшнав, да, есть. То есть у самой дживы нет милости, но у гуру и вайшнав есть. У них обязательно, у них есть беспричинная милость. И вот только так и можно обрести. Даже Бхагавану нет необходимости. Он через вайшнав нас устраивает. Джива добавляет. Но не совсем так. Милость гуру вайшнавов — это есть милость Бхагавана. Откуда у них милость? У них милость от Бхагавана. Чтобы обрести величайшую милость, даровать эту милость, Бхагаван, он в сердцах чистых преданных сохраняет эту милость. Это великие личности, саду, они от него, он им дарует свою милость, а не держатель его милости. Если милость Бхагавана. Почему же говорится, что милость саду независима и махаджан? Она независима. Но опять же, это и есть милость Бхагавана. Что она? Ну, как же понять тогда? С одной стороны, независима, с другой стороны, милость Бхагавана. Как понять правильно? Не знаю. Сатсанго-бахану-йоба, сатрипа-бахану-йоба-дживан-торе-сантрамати. Милость Бхагавана. Зачем? Почему он прячет эту милость в сердцах сады? Он расамой, анандамой, прямамой. Чистый преданный. Здесь находятся эти дживы, страдающие в невежестве. Они пытаются наслаждаться. Хотя Махапрабху сказал: саньяси, смотрите, почему вы говорите, что Вселенная иллюзорна? На самом деле, это одно из богатств Бхагавана, это одно из могуществ Бхагавана, это материальный мир. Почему она иллюзорна? В чем проблема? Проблема в ложном отождествлении, в эгоистических желаниях наслаждения. Из-за того, что джива отворачивается от своего истинного положения, от гуру и вайшнавов, и погружает свое сознание в материальное тело. Мое, мое, я, мое, мое. Вот это и называется самсара. Поэтому Бхагаван видит, то, что дживы не могут освободиться от влияния майи, это неправильно. И приходит, например, Шанкарачари говорил, что это мир материальный, это иллюзия. То есть сам Кришна посчитал, что это неправильно. Он, Шанкарачари, сказал: Брахман, истина, материальный мир, иллюзия. Но если все называть, то это богатство Бхагавана называется иллюзией, это неправильно. Тогда у нас нет никакого смысла существования. Это неправильно. Откуда? Почему это иллюзия? Это же Бхагаван создал этот мир. Это говорит Шанкара, что в материальном мире нет истины, но истина есть четырех видов. Парамартик – истина, вьявахарик – истина, пратибхасик – истина и тучча – истина. Это вивартавада, она отличается от майявады. Парамартик, что такое парамартик сатва? Кто-то говорит, что это Шанкарачарья говорит, что это безличный брахман, а вьяварахарик сатва, то есть это что? Это материальный мир. Сколько времени существует вьяварахарик сатва? До тех пор существует, пока мукти нет. А тогда она называется вьяварахарик сатва. Или временная, переменная истина. И на самом деле здесь есть противоречие. Далее, пратибхасик сатва. Это сколько будет существовать? Это до гьяна. То есть, когда придет гьяна, то тогда это вид иллюзии, то есть вид истины рассеется, а тучха сатва, она вообще ничтожна. Это очень трудная тема. И джива, когда освобождается, достигает положения вимукта, когда она достигает обители Бхагавана, обретает прему, и Кришна думает, что есть мои саду, есть, он видит саду, он видит материальный мир и джив, и подумал, как этим дживам трудно. Эти дживы страдают. это положение в сердце жив их страданий. Моей милости не нужна независимость. Пусть моя милость будет подчиняться моим чистым преданным. Пусть милость будет у саду. Эта милость будет в саду санги присутствовать. Она присутствует у саду, в милость саду. А им отдана. Милость Бхагавана, она зиждется на сердцах махатм, великих чистых преданных. Это независимость, говорится, что милость Махаткрипа, милость саду, она независима. Она в чем? Это гуру Вайшнава. Они на самом деле являются олицетворением милости к дживам. Милость, она в двух видах присутствует, материально. И как вот, один вид — это милость Бхагавана независимая, а другой вид — это милость саду. Два пути обретения милости. Это вред, это Бхагавас, эти чистые преданные, это олицетворение милости Бхагавана. То есть это милость, которая доступна легко. Это по милости гуру обретается семя прямо. По милости гуру и Кришны. Здесь говорится, что милость в этом семени бхакти, она приходит по милости Кришны и гуру, обоих. И постепенно оно развивается шаду, саду, санга, нардха, неврити и далее, до према. Таким образом развивается. Поэтому это олицетворение милости Бхагавана. И в Прити Сандарве это описывается, что саду — это олицетворение милости Бхагавана. У него очень много качеств Бхагавана. Бескрайний океан. Два его качества главные для нас. Что же это за качество? Одно из них — это забота, любовь к преданным. То, что он любит прему. И то, что он очень ценит прему больше всего. Как его сердце тает? От чего тает сердце Бхагавана? От премы. Это величайшее благосостояние, величайшее достоинство человека према. Пятое. И пока его милость не придет к дживе, например, в Прити Сандарве описывается, объясняется, как эта милость важна, вот эта вот милость Кришны, что он любит своих преданных, преданные любят его. Например, когда Кришна являлся в детские лилы Гопалу, столько было гопи, из переполненных ватсалий, они собирались вокруг него. Мама Ишода. Это она, обитель этой ватсали лилы. Они гопи, они готовили сладости сандеша для своих детей. И мама Ишода кормила Гопала этими сандешами. Шукамуни пишет. И Кришна, он очень тянулся к этим сандешам. Он жаждал этих сандешей. Но он же Атмарам Аптакама. Неужели ему нужен какой-то сандеш? Он же сам удовлетворен. Нет, что-что, это олицетворение Ватсали Према, этот Сандеш, это вместилище этого Сандеша. Поэтому Кришна говорит, дайте, дайте Сандеш, дайте, кормите меня. И гопи кормят его Сандешей. Они готовят их дома. И сам для него. Гопи говорит, Кришна, давай-ка танцуй, потанцуй, я тебя угощу Сандешем. И Бхагаван безграничный, не всемогущий. Он жаждет этот Сандеш. Он хочет вкусить эту любовь преданных, он начинает танцевать, как обычный маленький ребенок. Вот он подобен ребенку, но он на самом деле не просто ребенок, потому что он безграничен. Нельзя считать его обычным. Он Верховный Господь, который одновременно заботится о бесчисленных вселенных. Он свободен от всех желаний. Он Атмарам, а тот преданный, который обрел прему, ему тоже ничего не надо. Материально. Никакие материальные объекты не привлекают. Даже мукти его не интересует. Но имя Кришны, он такой преданный, он жаждет повторять святое имя. И он жаждет это видеть. И Кришна танцует, как маленький ребенок, под влиянием их премы, премы этих великих преданных. Он говорит, дайте, дайте. Гопи говорит, дадим, дадим. Давай-ка спой для нас. Танцуй, пой. Кришна поет. Они сказали, ты тихо поешь, давай-ка громко пой. И Кришна громко поет. Иногда танцует, иногда поет. Шукамуни говорит, он, Кришна так покоряется этой премии. Он полностью подчинен этой премии. Он делает то, что эта према пожелает, он делает. Его сердце тает от этой премии. И дается описание, как от Ватсали према тает сердце, как мама Яшода. Вместе со всеми гопи они когда отправились на Курукшетру, чтобы встретиться с Кришной. Тогда Шри Кришна подошел и поклонился стопам мамы и отца. И обнял маму и отца и сказал, столько дней, после стольких дней я наконец-то обрел вас. Но они не смогли ничего сказать друг другу. Их просто они от чувств не могли ничего произнести. Кришна сердце растаяло. И сердце Нанды и Шоды растаяло. Их голос дрожал, они не могли ничего выразить и сказать. Это према. Такая милость Бхагавана, и такая могущественная, это према. Махапрабху поэтому сказал, это великое сокровище премы, высочайшая цель человека. Кришна сам наслаждается, когда и преданный, когда обретет прему, он обретет счастье Севы Кришны. Это и есть према. Такая она сладостная и ценная. И основывает прему эту Бхагавад-крип. Милость Кришны. Но надо учесть. Мы же здесь не говорим не о милости Кришны. В этом стихе мы говорим о милости Радхарани здесь. Тогда, если... Но здесь говорится более того, что милость Радхарани безгранична, несравненна, верховна. Да, ее нельзя, то есть ее милость превосходит милость Кришны. Намахабхава. Ее особая милость чем он отличается? В чем особое положение? В чем особенность ее према, ее крипы, милости? В чем? Например, по милости Гуру Вайшнава преданный совершает садан. Это милость Бхагавана. Кто-то может совершать баджан садан. Если какие-то апаратхи есть, то это будет долгий процесс, так или нет? Будет задерживаться из-за аппаратхи. Шриджива сказал, не только аппаратхи, не столько врагов у садака есть, кроме аппаратхи. Пять видов врагов есть. Ашрадха. Слабая вера. Что это такое ашрадха? Означает гуру, к гуру Вайшнавам. Он внешне верит им, внешне преклоняется, но внутри нет такой веры у него, глубокой. У него слабая вера, тень веры. Ашрадха. Следующее, каутилья. Означает лицемерие. Снаружи одно поведение, внутри другое. Далее его слабая привязанность к цели и большая привязанность к материальным вещам. Абхинивеш означает привязанность, погруженность в материальные вещи вместо Господа. И далее следующий враг — это отсутствие вкуса к баджану. Поэтому можно жить за жизнь и совершать такой баджан. И еще, опять же, жадно. Лобха пуджа, то есть слава, поклонение. Ой, это может попредный Божий подумать. Я такой пандит, я такой великий, знаменитый. Тоже это враг. Да, жажда славы и поклонения. Вот столько врагов. И плод не приходит. Столько еще нарт, аппарат, препятствий. Столько времени на все это надо. Когда нартхи придут, если уйдут анартхи, придет ништха, потом ручи, вкус баджана, потом асакти, Бхагавана, рати родится. И только там будет према, подобно солнцу, наконец проявится. Самопроявление. Тогда садак обретет сиддхи. Но с самого начала это все не так. Это према на судуру была очень редкая. Но ее можно обрести легко по милости Радхарани. Одного мгновения даршана Радхарани без всякой садханы джива обретет прему. Какое доказательство есть? Брихат Бхагаватамрите есть доказательство. Садхана Госвами говорит, если кто-то видит Бхагавана, он не получит прему, ему все равно нужна садхана. И поэтому, когда Кришна являл свои лилы, даршины видели его, но не было премы. Они воевали с ним, сражались. Не было. Они видели Кришну, но не было премы Кришны. У них было враждебное отношение. А према поэтому не получится с одного даршина Кришны. Но если будет милость Радхарани, такая сила у Радхарани, такая сила ее Махабхавы. Она сама олицетворение прямо. Если кто-то обретет милость и получит даршан, Бхагавати Радхарани, то не просто према. Он будет переполнен переживаниями премы. Она просто прямо его переполнит и захватит. Как, есть пример, да, Нарада премик или нет? Какой большой премик Нарад, великий. Он везде путешествует и прославляет Кришну по всему миру. воспевает его слова. Когда он обрел Даршан Радарани в Гокуле, в доме Вришабан Махарадж, когда Радхарани даровала свою милость, то он увидел ее вечную форму. Тогда он начал возносить молитвы. И одной шлоке сказал, одного лишь твоего Даршана, лотосным стопам Говинды проявится несомненная према. О Деви, одного лишь твоего Даршана достаточно, чтобы в моем сердце обрел совершенная према к лотосным стопам Кришны. Раньше такого никогда не ощущал в себе. То есть даже народ говорит, в моем сердце такая према появилась, которой у меня раньше не было. Такие переживания премы, которых раньше нет. Даже нет необходимости садхана баджана. Поэтому милость Радхарани особо по сравнению с милостью Кришны. Поэтому Госвами говорят, према не просто према, а еще все переживания премы. Столько эмоций премы. Нет. Такова милость Радхарани. Если кто-то скажет, в чем причина такой милости? Где доказательства? Мы знаем, что нужно совершать садхану, чтобы обрести садью. Мы слышали, что нужна садхана. Как же обрести према? Говорится, вот что без садхана не будет садхи према. А вы говорите, что одного даршана Радхарани достаточно. Если вы видите, потом посмотрите. У Бхагавана есть шакти разные. И эти шакти, они очень могущественны. Например, Лакшми Деви, она дает богатство. Если сваренная шакти Господа, если она кому-то даст даршан, Лакшми Деви, этот человек даже не стремился к богатству, он будет сразу богат. Это уж Лакшми, она наделит его с богатствами безграничными. Есть Сарасвати Деви, госпожа знания, у нее такое шакти знаний, что если кто-то получит ее даршан, даже если он не умеет читать и писать, он сразу будет наделен всеми знаниями. Пример Калидас. Даршан получил Сарасвати и стал несравненным пандитом. Точно так же. Есть Дурга Деви, которая раздает была милость. И кто обретает ее даршан, она наделяет его разными могуществами, достояниями. А есть олицетворение премы, олицетворение Махабхавы. Кто это? Шир Радхарани. Она и есть вершина этой. И поэтому от нее можно получить эту милость. Ей дается описание. Хорошо, я опишу тебе. Когда Шри Кришна взял сияние Радхарани и стал великим аватаром Гауранги, то, кто видел его, сразу обретал прямо без всякой садханы. Это Гауранга. Если кто-то возразит, вот такой ответ. Вайшнав скажет, я тебе отвечу. Кришна стал, принял настроение Радхарани и сиял ее цвет, ее бхавы, и все обретали прему. И ничего не надо им было, никакой садны. Это таково могущество милости Махапрабху, что милость читания такая могущественная, что он даже не задумывается об этом, а милость сама распространяется повсюду. И в Кавикарнапур Чинтани все там это пишут. Милость Махапрабху, есть особенность его милости. Каковы особенности лилости? Кришна столько раз приходил, у него есть разные аватары. У него есть милость, он всегда давал милость. У него есть это Крипа Шакти. Это его изумительное качество. И говорится, это его Шакти. Но говорится, что если у него нет желания, то Шакти не действует. Так принцип действия Шакти, без его желания она не действует. Например, Шакти делать работу, Шакти перемещаться. Если ты не хочешь, то Шакти это не действует. И также есть милость у Бхагавана, но зависит от его желания. Но когда у Кришны Бхашива Махапрабху, то все наоборот. Он даже и без всякого его желания эта милость повсюду распространяется. Вот так вот обычно милость зависит от Бхагавана. Но иногда в таком случае это милость. Она становится независимой полностью, а иногда она зависима. Но когда Говинда принял настроение Радхарани, тогда она стала сама независимой полностью. Как-то. И он позвал. И Крипа Шакти, Кришна сказал, не нужно моего желания, чтобы действовать. Хочу я, не хочу, действуй, действуй. Это милость Каруна Шакти. И она стала действовать, так что раздавать прему дживам. Она сама начала действовать, без всякого его веда. Поэтому есть стих «Ятра-таттра». Это милость стала независимой. Это Крипа Шакти, она всем раздавала прему. Одного лишь даршана достаточно было, чтобы обрести прему. И он путешествовал так повсюду. Везде путешествовал. И видя его. И те, кто видели его, они обрезали прему. Те, кто видели Махапрабху. Такова сила милости Радхарани. И говорится, что так она говорится, поэтому Пуру означает, то есть обычно милость даже как, требуется какая-то последовательность, как милость развивается. А здесь говорится Пуру. Пуру значит сразу и всем. Милость. Госвами Пад, как описал. Он сам стал древом желаний. Это древо дарует прему всем. Раздавал эти плоды прему всем, кто был рядом. Мог кто-то принять, не мог кто-то принять, всем раздавал. Это абсолютно неописуемо, неожиданно. Слушайте, преданные. Если я буду... У меня столько плодов. Зачем я их буду продавать? Я их так раздам. Сколько есть драгоценных камней. Кто может, то есть, этот плод прямо такой ценный, что цена такая, что ни у кого нет цены. Ой, никого нет, не хватит, чтобы заплатить. И что, я буду один с этим товаром весь? Столько у меня плодов. Но цена такая, настоящая цена такая, что никто не может заплатить. И что, я буду у себя их хранить? Нет, я их раздам тогда. Всем раздам. Что мне с ними делать? Никто не готов. Никто не может купить. Я всем раздам. Все вкушайте и раздавайте. Берите, берите. Хараш Госвами Пад. Описывает. Есть еще одно описание. Он раздавал прему по всем сторонам света. Даже он даже не спрашивал, нужно тебе, нет. На. Так если бушует океан, то все затапливается. Он дома, поля, улицы, все заполняет, затапливает. Так и према, этот океан према, который который Махапрабху принес, этот буршующий океан премы, он залил им все, Индию, весь мир. Все тонут в этом океане, знакомые, незнакомые, слепые, невежественные, все, он всех, Махапрабху затопил премой, всех, весь мир, всех жив. Все дживы, все их материальное существование закончилось, вся Вселенная опустила сразу же. И его сердце обрадовалось. Это Панчататва, они пришли, все видели их, радовались. И они очень порадовались, что все спаслись. Такого могущества. И дживы новые пришли. Там. Но Майявади и это непоколебимые материалисты, они избежали этого. И Махапрабху, когда увидел, он подумал, мир заполнен, я затопил океан прямо, но некоторые, не потонули. Но что же делать? Махапрабху сказал, подумал, поэтому он принял тогда саньясашрам. Он подумал, я пришел затопить весь мир премой, но майявади, какие-то карми и какие-то смарта-браманы не принимают эту прему. Я тогда стану саньяси. И как саньяси они будут видеть меня и с почтением слушать меня. И тогда он оставил маму и возлюбленную жену, и стал саньяси, подумал, я так вот таких им доставил беспокойство. Но ради всех. И он ради джив. Он затопил, оставил семью, затопил весь мир премой. Как говорится, что вот мы вчера говорили, как он спас всех майявади в каше, даже без всяких доказательств. Это не милость Кришны, это милость вот этого Пуру Крипа, это милость Радхарани, ее безграничная милость, ее милосердие, потому что Махапрабху принял ее настроение. И это есть ее качество. Она очень милосердна. Поэтому все получали милость. Он сиял цветом Радхарани, а внутри у него, в ее сердце была милость Радхарани. И поэтому он раздавал так тепло, да это называется Пуру Крипа, или великая безграничная милость. И следующая Ватсали заботливая. Радхарани очень заботливая. Здесь говорится, что она концентрирована, океан заботы. Махаджан объясняет, если ты обретешь милость Кришны, это будет капелька, а если ты обретешь милость Радхарани, то это океан. Здесь поэтому и говорится, что везде океан, океан. Прабху Нанда Сарасвати пишет. Если кто-то обретет милость одного Кришну в Ваджане, то это лишь капельку он обретет в этот век Махапрабху. А если он будет совершать Баджан Радхарани и Кришны, обоим будет поклоняться, то он обретет океан. Ну как? Какова разница между океаном и каплей? Огромная. Если будет на то милость Махапрабху, завтра мы продолжим.